Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Продолжается праздник Пятидесятницы, второй день праздника, день Святого Духа. Хотя сама Пятидесятница, само сошествие Святого Духа празднуется православной церковью в день, который именуется Троицы. Вчера мы торжественно праздновали этот праздник, впервые преклонив колено после божественной литургии на вечерне, в покаянии, в благодарении Богу Творцу нашему, в день рождения Церкви и день рождения каждого из нас, истинный день рождения, в ту жизнь, которая у Бога и которая нам предназначена Богом, и без которой нет никакой жизни. Духу Святому посвящает сегодня Святая Церковь особенный день, напоминание нам об этой равночестной, единосущной, равнославной ипостаси Пресвятой Троицы вместе со Отцем и Единородным Божественным Сыном. Мы родились для этой новой жизни, когда мы были крещены во имя Отца и Сына и Святаго Духа. И Господь наш Иисус Христос, Бог, ставший человеком, все исполнивший нашего ради спасения, очистивший, омывший Своей кровью наше естество, осветивший его, вознесший его со славой к престолу Отца Небесного, сделавший наше естество способным к принятию дара Духа Святого, Господь наш Иисус Христос по Своем крещении, после того, как сошел на Него Святой Дух, как мы знаем все, был изведен духом в пустыню, чтобы быть искушаемым дьяволом. И то же самое происходит с нами. Когда мы крещаемся, Дух Святой сходит на нас, и Дух Святой свидетельствует, что мы чада Божии, возлюбленные. И Дух Святой ведет нас в пустыню мира сего после этого, чтобы мы были искушаемы дьяволом. И пустыня эта очень раскаленная, а уж в наши времена как никогда. Что происходит с нами в таинстве Святого Крещения? Становимся ли мы безгрешными, или что-то другое происходит? Святая Церковь исповедует, что мы освобождаемся от первородного греха. Но зло, которое в мире, дьявол, сокрушенный Господом нашим на кресте, в Его Святом Воскресении, как тяжело раненый зверь, стал после этого особенно опасным, хотя время его действия уже ограничено и подходит к концу. И тем более он неистовствует, зная об этом. Во время Святого Крещения мы не становимся безгрешными, но Господь изгоняет из нас дьявола, как Он изгонял из одержимых, бесноватых в Галилее, в Назарете, то, что мы знаем в Евангелии. В каждом человеке есть сатана, и только во Святом Крещении он изгоняется Господом. Так что он уже не может изнутри действовать в человеке, но только совне. Есть люди, которые живут, и им кажется, что они сами по себе живут. Они полностью во власти дьявола. В них дьявол присутствует, в них самих. И это обнаруживается иногда очень ярко, так что люди видят в каких-то таких проявлениях сугубых этого. А с течением истории, чем ближе последняя битва с дьяволом, тем очевиднее становится вот это его присутствие в людях. Но мы не только испытываем со стороны дьявола искушение после нашего крещения, мы те, кто запечатлены печатью дара Духа Святого и правдою, святынею, чистотою, любовью, истинною, которая есть в Духе Святом, которая уже нам принадлежит. Мы противостоим дьяволу, мы находимся в постоянной борьбе с миром, плотью и дьяволом, как говорит нам Писание. После искушения Христа в пустыне дьявол отошел от него до времени. Это значит, говорят святые отцы, что он возвратится к нему с тем, чтобы сражаться уже с ним в нас. И Христос сражается в нас против дьявола, но он не может сражаться в нас без нас. без нашего участия. Это сражение постоянно, оно каждодневно, оно ежечасно, оно ежеминутно на разных уровнях. Иногда человек может остро его ощущать, но оно постоянно, оно жестоко, и оно исполнено утешений от Духа Святого, которым мы запечатлены, там, где мы участвуем в этом сражении, которое ведет Христос за нас. А мы сподобляемся чести от Господа. Быть воинами Христовыми. Церковь называет нас воинами Христовыми, когда мы принимаем крещение. Мы сподобляемся чести вести войну Господню, сражение Господне, быть участниками этой войны. И чем больше мы сражаемся, тем больше мы видим, как силен дьявол. Как вы все помните слова преподобного Серафима Саровского, «Малейший из бесов одним коготком мог бы перевернуть всю вселенную, не то что твою слабую душу и твою жизнь, если бы Господь только попустил ему». Чем больше мы сражаемся с дьяволом, тем больше мы сознаем свою ограниченность сил, свою немощь. И тем больше нам открывается тот дар, который мы получили от Господа. То, что мы запечатлены Духом Святым. То, что мы свои стали уже Богу. И сила Духа Святого раскрывается в нас после крещения как покаяние. Поэтому чем больше мы знаем свет, тем яснее нам видится наша тьма. Чем больше мы реально приближаемся к этому свету, к этой правде, к этому добру Божию, тем больше мы понимаем, как отвратителен, гнусен грех, и тем глубже в нас покаяние, потому что мы запечатлены Духом Святым, и покаяние в нас должно быть беспредельно глубоко, то, что мы знаем о святых отцах. И вот чудо. Святой Иоанн Златоуст говорит, что там, где покаяние, там не может не быть милости Божией. От того, что мы Божии, там, где мы каемся, там всегда присутствует милосердие Божие. Святой Афанасий Великий говорит, что нет греха, который мог бы победить милосердие Божие. Такого греха в природе не существует. И поэтому, что бы человек ни натворил, что бы с ним ни произошло, он не должен испугаться, прийти в отчаяние. Он должен испугаться этого, но другим страхом, который заставит его обратиться ко Господу. Он не должен испугаться этого, как поражение своего окончательного, что бы ни произошло с человеком. Потому что покаяние Духом Святым все меняет. Когда мы каемся глубоко, на самом деле, в таинстве исповеди, Господь уничтожает наш грех, говорят святые отцы, как не бывший. Он становится уничтоженным, его не было. И так велика милость Божия, что она простирается до последних таинственных судеб каждого человека. Вот в эти дни, в родительскую Троицкую субботу, вчера на коленопреклоненных молитвах, мы молились о всех усопших от века православных христианах. И что означает эта молитва? Эта молитва означает нашу веру в милосердие Божие. Мы веруем и исповедуем, что те люди, которые не сумели очиститься от своих грехов здесь, живя на земле, могут быть очищены там в вечности. В Духе Святом Церковь совершает молитву. И значит, наша надежда не ложна. А еже отпуститеся ему, всякому прегрешению его, вольному же и невольному. Когда умирает человек, такую молитву возносит об этом человеке церковь. То, что здесь он не смог приобрести, живя на земле, может быть благодатью, милостью, даром Духа Святого, дано ему вечности, предстательством Церкви Святой. Однако Господь говорит перед лицом этого милосердия, не знающего пределов, «Всякий грех, которым человек согрешит против Сына Человеческого, простится человеку. Но грех на Духа Святого не простится ни в этом веке, ни в будущем». Что значат эти слова? Ну, прежде всего, кто такой Сын Человеческий? Это Господь наш Иисус Христос. Но это не значит, что человек может грешить безнаказанно, с надеждой на то, что это будет легко прощено ему, если он хулит Господа нашего. Только тогда, когда человек не знает, что это Бог, что это Сын Божий, когда он думает, что это Сын Человеческий, как думал Савл и гнал Христа ради ревности по Бозе, как это было со многими людьми, которые не понимали, что Христос – это Бог, а понять это может человек только Духом Святым, и никто, ни один человек не может исповедовать Его Господом, как только Духом Святым. Для этих людей есть прощение, но когда уже открывается вечность, когда ясно, что это Сын Божий, тогда это и есть хула на Духа Святого. Мы живем в особенные страшные времена. Мы сказали, что пустыня мира сего раскалена, как никогда сегодня. Это означает, что сегодня именно уже мы начинаем быть свидетелями хулы на Духа Святого. Апостол Павел говорит нам сегодня в послании о тех беззакониях, в которых живет мир. То, что они тайно совершают, срамно есть и глагол эти, невозможно назвать, говорит он, эти грехи. Но сегодня, наверное, уже эти слова апостола Павла как бы устарели, хотя Слово Божие не может никогда устареть. Просто оно раскрывает уже такие бездны, которые и называются хулой на Духа Святого. Потому что они открыто делают этот срам, не тайно, а открыто. Потому что дьявол чувствует свою силу или чувствует приближающуюся его агонию. И по попущению Божьему дано до конца раскрыть все свое зло, весь соблазн, всю ложь греха своего. Когда грех, по слову святителя Феофана Затворника, утверждается как норма, тогда нет нужды в покаянии. Хула на Духа Святого – это сознательное противление истине. Это невозможность человеку покаяться. Когда человек теряет эту способность, и мы знаем прекрасно, что весь смысл сегодняшних событий, которые происходят в нашем Отечестве в течение последних 10 лет и во всем мире, заключается в том, чтобы утвердить именно грех как то, в чем не нужно каяться, чтобы люди потеряли способность покаяния. С младенчества, с детского сада, со школы людей учат тому, что в этом не нужно каяться. Это идет самая лютейшая война против церкви и против человека, против Духа Святого, которая когда-либо была. Хула на Духа Святого – это грех Иуды, который видит еще грех свой, и который даже раскаялся, сказано о нем, но пришел в отчаяние. То есть это такой грех, когда человек не способен, видя свою тьму, обратиться к свету. Отчаяние – это неспособность покаяться. Вот чем страшен этот грех. И зная беспредельное милосердие Божие ко всему роду человеческому, каждому грешному человеку, без исключения, какой бы он ни был, будем помнить, что наступают такие времена, когда единственное, что может спасти людей, так велика будет сила зла и присутствие дьявола в мире. Это будет благодать Духа Святого. «Кто Духа Святого не имеет, тот и не его», — говорит нам Слово Божие. Эти слова раскроются уже на такой глубине, когда станет ясно, что кто не причастен этой благодати по-настоящему, тот и не его, тот уже и не сможет устоять в этих последних страшных испытаниях. Но Господь особенно близок и особенно милостив там, где умножается грех. Там избыточествует Его благодать, мы знаем. Там Господь знает, какому злу противостоит человек, как силен дьявол. И там с особой щедростью Он подает свою милость. Помолимся сегодня о том, чтобы нам было дано сейчас, в эти дни праздника, узнать, о чем говорит нам Святая Церковь. Позаботиться о том, чтобы принести такое покаяние, чтобы узнать, как милостив наш Господь. Мы слышим непрестанно о том, что Дух Святой был видим, был ощутим святыми апостолами, когда Он сошел на них в виде огня. И этот Дух, говорит нам Святая Церковь сегодня, никогда не угасает. Сокрытый этот огонь внезапно раскрывается в сердцах тех, кто приносит подлинное покаяние Господу. Достаточно малейшего дуновения свыше, чтобы этот живой огонь божественный коснулся прикосновением вечной жизни наших душ. Этот Дух, Святой Дух, сладок и кроток по естеству своему и пламенен. И никто вида его не видел, и никто никогда его не слышал, кроме тех, кто идут путем покаяния, путем истины и любви, молитвы и смирения, стояния за тот дар, которым Господь приобрел нам столь дорогою ценою. И когда нам дается хоть малая капля этой благодати, тогда ум наш просвещается светом, и тогда сердце наше заполняется этим огнем, и уста наши исполняются хвалы Господу, когда мы причащаемся святых Христовых тайн. Духом Святым первые слова, которые говорит каждый, церковь вся: «Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже!» И все наши молитвы, как печать истины, имеют это благодарение, эту хвалу, это славословие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.